Что означают эти гравюры? Они увеличивают вес. В тот момент у него не было слишком много времени на размышления. Он ждал ответа Сяси, в то время как враг непрерывно атаковал. Наконец Сяси мысленно ответила своим тоненьким голоском. «Большой злодей, я чувствую, как суставы в конечностях марионетки производят большое количество колебаний. Уничтожив их, мы точно его обезвредим». Действительно, каждый раз, когда он двигался, суставы его конечностей вспыхивали странным светом и испускали пар, будто от перегрева. Глаза Суи сфокусировались, уголки рта скривились, и он сухо сказал: «Понятно, тогда мне понадобится твоя помощь». Вместо того, чтобы использовать техники, он взял в правую руку клинок драконьей крови и древний флаг Тайюаня в левую. Снова уклонившись от атаки, он влил эссенцию в руки и пробормотал: «Надеюсь, сработает». Просчитав следующую точку приземления изгоняющего, он взмахнул левой рукой и выстрелил в это место древним флагом Тайюань. Флаг образовал сковывающую формацию, резко сделав марионетку неподвижной. Увидев это, глаза Суи загорелись, и он с волнением произнес: «Отлично! Сейчас», сжав в правой руке клинок драконьей крови, он выкрикнул низким голосом: «Струящаяся светлая тень дракона, струящаяся теневая вспышка». Его тело превратилось в тень и исчезло. Он объявился уже перед скованной марионеткой. Вспыхнул холодный блеск, и кинжал пронзил металл и защитный массив как нож масла, разрубив сустав на руке марионетки. Узоры на руке противника тут же потемнели. Флаг уже не мог его сдерживать и мог истощить немало его запасов эссенции. Можно представить, насколько опасна была марионетка. Не теряя времени, Суи снова воспользовался вторым приемом, разделившись на три тени, чтобы уклониться от ответного удара врага. Но изувеченный изгоняющий был уже не так опасен. Из обрубка руки непрерывно вылетали искры. Суи приземлился на обломке лестницы, и древний флаг вернулся в его руку. Если он сделает это еще раз, то сможет целиком парализовать марионетку. Когда он подумал об этом, его глаза засияли, и тело пришло в движение. Снова он влил эссенцию в руку, заставив флаг засиять. Противник был опасен, но все еще оставался марионеткой, не знающей страха. В отличие от культиваторов, на нем можно было использовать одни и те же приемы. Глава 203. Сбор пяти элементов. Суи сидел на разбитой каменной ступеньке и тяжело дышал. Он посмотрел на извивающегося со скрипом изгоняющего и улыбнулся. Лишив противника всех четырех конечностей, он сделал его абсолютно безобидным. Все его дальнейшие попытки атаковать были абсолютно бесполезны. Вскоре Сяся вылетела из клинка и облетела вокруг изгоняющего. Пара ее умных глаз засияла от любопытства. Казалось, изгоняющему она тоже стала интересна. Посидев немного на ступенях и немного отдохнув, Суи немного восстановил запасы своей эссенции. Эта битва стоила ему слишком много энергии, из-за чего ему даже пришлось принять пилюлю, прежде чем окончательно сразить врага. Его взгляд скользнул вверх. Он не спешил подниматься выше, опасаясь появления еще одной марионетки. Кто знает, через сколько еще ему предстоит пробиться. Кто мог создать это издевательство с марионетками? Думал он. Вдруг Сяси подлетела к нему с взволнованным лицом. «Быстро попробуй это», сказала она. «Попробовать что?» С удивлением спросил он. «Вот это, вот это, вот это», повторяла она и делала странные движения. Присмотревшись, Суи понял, что она имитирует его движение, когда он собирал трофеи с убитых монстров. Он почувствовал еще большее удивление, что полезного он может достать из кучи металлолома. Должно быть, что-то серьезное, раз она так взволнована. Суи вздохнул и поднялся на ноги, затем медленно подошел к марионетке. Проведя над ней рукой, он активировал сбор и действительно смог собрать что-то собрать. Он вчитался в уведомление. Унсубстребе системное сообщение: сбор прошел успешно, получено. Ядро массива марионеток X1, медь земного огня X5. Изгоняющий перестал дергаться, и все узоры на его теле окончательно потускнели. Очевидно, это ядро было его источником духовной энергии. Суи достал его из хранилища. Оно было размером с кулак, и на нем сияли таинственные узоры. Когда он присмотрелся к нему, перед его глазами появилось окно с данными «Унсубстребекоестионансверописание предмета ядро массива марионеток сфера». Заложение фундамента. Главное ядро марионетки. Заложение фундамента. Довольно скудная информация, но похоже, что с его помощью Суи может создать свою марионетку. Понять бы еще, как. Он посмотрел на Сяси в надежде услышать ответ. Она смотрела на ядро в его руке. В ее глазах мелькнуло недоумение. Хорошая вещь, но пока ты не можешь ее использовать. Суи закатил глаза, она не сказала ничего полезного, но все же он убрал ядро назад в хранилище. Кто знает, может быть, он и правда найдет ему применение. Затем он направился к стражу, чтобы провести сборы над ним. К сожалению, небесная ладонь оказалась такой разрушительной, что уничтожило ядро. Он снова посмотрел на вершину и начал медленно и осторожно взбираться по лестнице. Если появится еще одна марионетка, он точно пошлет все к чертям и свалит отсюда. К счастью, больше марионеток не появлялось, что стало для него большим облегчением. Вскоре он добрался до самой вершины. Здесь он обнаружил огромную, даже массивную, круглую платформу. На ней были вырезаны странные узоры. Суи сразу узнал в них 8 триграмм, содержащих иньян. Он состоял из 5 цветов, каждый был необъятным количеством духовной энергии. Основная функция этого места заключалась в сборе энергии земных жил и ее конденсации. В середине этого образования собирались мелкие капельки воды. Накапливаясь, они постепенно начинали двигаться по формации 8 триграмм в сторону глаз медленно вращающегося символа иньян, дун. Еще одна капля упала на формацию, вызвав рябь в глазу Ян. Это место уже давно заполняется водой. Из глаза Ин тем временем вырвалась духовная сила, перетекающая в формацию. Этот цикл повторялся бесконечно. Здесь была явно заметна строго проработанная система циркуляции. Как только Суи вступил на платформу, перед его глазами выскочило уведомление, и он услышал голос Дао: «Унсубсцребе, системное сообщение, вы вступили в великую формацию сбора 5 элементов. Вот как называется место, где создается эссенция 5 элементов». Взойдя сюда, он почувствовал странное липкое ощущение. Суи пытался коснуться массивов, но они оказались иллюзорными, и рука просто проходила сквозь них. Они продолжали вращаться, не прекращая свою работу по сбору элементов. Подождав немного и убедившись, что никакой опасности ему не грозит, он вошел в массив. Его тело окутало странное давление, будто он погрузился в воду. Он медленно подошел к глазу Ян и присмотрелся к воде, текущей по канавкам 8 триграмм. Выскочившее уведомление оправдало его ожидания. Эти капли воды были эссенцией 5 элементов. Глава 204. Крещение – это эссенция 5 элементов. Суи пристально посмотрел на воду в глазу Ян, затем почувствовал довольно плотную духовную ауру. Он взмахнул рукой и применил технику сбора. Из его руки загорелся разноцветный свет и окутал небольшой пруд. Перед глазами Суи тут же объявилось множество уведомлений, и хранилище наполнилось многочисленными разноцветными бусинами. Унсубсцребе, системное сообщение, сбор прошел успешно. Получено. Эссенция 5 элементов X1, сбор прошел успешно. Получено. Эссенция 5 элементов X1. Итого перед ним предстало 17 таких уведомлений, пока в глазу Ян не закончилась эссенция 5 элементов. Он достал одну из хранилища. Эссенция была похожа на 5-цветный драгоценный камень, сияющий и полупрозрачный. Время от времени он мерцал странным светом. Также из него исходил странный запах, от которого Суи невольно сглотнул слюну. Сяси тем временем наклонилась и посмотрела на эссенцию 5 элементов в его руке. «Тебе повезло», — высокомерно сказала она. «В месторождении эссенции редко можно больше одного экземпляра за раз. Это жила довольно мощная, раз способна породить столько». Суи втайне обрадовался ее словам. «С таким количеством эссенции 5 элементов он наверняка сможет довести свою технику напрямую до 5 уровня». Уголки его рта приподнялись. Он убрал эссенцию обратно в хранилище. «Здесь не лучшее место для прокачки, лучше сначала вернуться». Убрав камень в хранилище, Суи нежно погладил Сяси по голове. «Спасибо», — поблагодарил он, — «без тебя бы я не справился». Хоть та платформа из зеленого камня на озере была довольно примечательной, он бы в жизни не догадался, что она может быть использована в качестве телепорта. Нужно быть экспертом в таких вещах, чтобы распознавать их. Ему срочно нужно изучить ту технику массивов. В последнее время они попадались ему все чаще, и каждый раз проходить ловушки и испытания массивов становилось все сложнее. Сяси надула губки и скрестила руки на груди, гордясь собой. «Хаэм, само собой. Кто, если не я? Я единственный дух меча в мире. Я обязана быть всесильной». Суи позабавила ее хвастовство. Теперь, получив желаемое, он мог позволить себе хоть немного веселья. «Да-да-да, а великий дух меча Сяси?» Суи решил подыграть ей. «Сильнее вас нет никого». Получив похвалу от Суи, Сяси самодовольно уселась на его плечо. «Хорошо, теперь, когда эта штука у нас, Пора искать выход. Как они с Сяси собрались вернуться к огромному массиву телепорта, случилось что-то странное. Массив пяти элементов, изначально работающий стабильно, внезапно потускнел и начал медленно исчезать. Без конденсации пяти элементов, собираемых массивов пять потоков энергии земных жил вылились на платформу массива. Суи тут же почувствовал огромное давление, будто на его спину опустилась целая гора. Он не мог сдвинуться с места. Вены по всему телу вздулись, лицо напряглось. Сяси на его плече было еще тяжелее. «Вернись в кинжал», — с трудом выговорил он. Суи распространил свою эссенцию по всему телу и достал из хранилища клинок драконьей крови. Сяси вернулась в кинжал и погрузилась в глубокий сон. Теперь он мог полагаться только на себя перед лицом атак земного импульса. «Ха!» С тяжелым криком он сделал шаг, и на платформе под ногами образовались трещины. Можно представить, под каким давлением он находился в данный момент. Среднестатистический культиватор давно бы умер, но Суи хватало защиты и силы, чтобы выстоять. В то же время он распространял по телу эссенцию, воздействуя на него техникой заложения фундамента пяти элементов. Все кровеносные сосуды и меридианы излучали странный свет. Если изначально хаотичная ци земных жил будто бы приковывала его к земле, то сейчас оно давило намного легче. Как только он это почувствовал, платформа под его ногами начала вращаться. Странный узор загорелся под его ногами, и его свет окутал все тело Суи. В то же время перед ним выскочило новое уведомление. Унсубстребе системное сообщение. Вы удостоились крещения пятью элементами земной жилы. Сила плюс один. Телосложение плюс один. Внутреннее дыхание плюс один. Культивация плюс 50. Это слегка удивило его, затем обрадовало. Стоит ли еще потерпеть давление, чтобы немного увеличить свои показатели? Подумав об этом, Суи быстро сел, скрестив ноги, и снова воспользовался заложением фундамента пяти элементов, поглощая ци пяти элементов земных жил. Унсубстребе системное сообщение. Вы удостоились крещения пятью элементами земной жилы. Сила плюс один, телосложение плюс один, внутреннее дыхание плюс один, культивация плюс 50. Когда он стал добровольно принимать нахлынувшую на него энергию пяти элементов с помощью техники культивации, напор стал еще сильнее. Будь Сяси в сознании, она бы удивилась и подумала, что он желает смерти. Пять элементов одновременно усиливали друг друга, но также сопротивлялись друг другу. Их переизбыток может привести к необратимым последствиям. Взять, к примеру, инь-ян. Ян представляла мужское начало, инь – женское. Если мужское тело окажется перегружено энергией инь, оно постепенно потеряет мужские характеристики. Это была так называемая гармония инь-ян. Точно так же пять элементов, как основа неба и земли, также имели свои собственные противоположности. Если культиватор не боится смерти и впитывает энергию пять стихий, не обладая должным сродством, его участь будет предрешена, его разорвет. Глава 205. Тем временем, пока Суи поглощал ци пяти элементов, жизнь других не стояла на месте. Перед резиденцией семьи Ньё в уже не таком оживленном, как раньше, центральном городе предстала красивая фигура. На ней была надета белая бамбуковая шляпа с вуалью и длинное зеленое платье, развивающееся на ветру. Сохраняя элегантную и грациозную осанку, она казалась совсем не измученной длительным путешествием. Это была никто иная, как Ньюлин. С тех пор, как Суи отправился в город Циньян, у нее также появились свои дела в Великой Пустоши, в том числе это касалось миссии Бессмертной Секты. На путешествие у нее ушло около двух недель. Она сняла белую вуаль с бамбуковой шляпой, раскрыв свое лицо. Она уже не была похожа на ту нежную и элегантную девочку, какой была раньше. Впервые узрев способности Суи, она понял, что не может довольствоваться тем путем, которым следовало раньше. Он был беспрецедентным гением, которому светило поистине великое будущее. Если она будет продвигаться с тем же неторопливым темпом, пропасть между ними так и продолжит увеличиваться. Подумав об этом, она поглядела на небо, увидев образ Суи. «Я должна угнаться за тобой, несмотря ни на что. Даже если в конце концов наши пути разойдутся, я все равно хочу быть рядом с тобой», — тихо пробормотала она. Решимость в ее взгляде была такой же, как у Суи, следовать за ним стало целью ее жизни. Подумав о нем, Ньюлин невольно улыбнулась. Она вошла в дом и громко закричала: «Отец, мама!» Линер вернулась. Встретив ее во дворе, мать нежно обняла дочь. Днем Ньюлин выглядела как легендарный герой, но ночью снова стала похожа на маленькую девочку. «Ты точно решила, «Дочка?» – спросил вышедший к ним Ньо Лунсин. Услышав его, она высвободилась из объятий матери и прямо посмотрела на отца. «Да, уже решила», – твердо сказала она, – «я буду продвигаться до самого конца бессмертного пути». Ньо Лунсин тяжело вздохнул, но затем нежно посмотрел на Ньо Лин. «Не обращай внимания на жалобы старика, ты вольна распоряжаться своей жизнью, как тебе заблагорассудится. Жаль только, что тебе пришлось так обременить свою мать». Ньо Лин не поняла, о чем он, пока мать не посмотрела отца с лицом полным смущения и гнева. «Ты бесстыдный старикашка, не говори при дочери о таких вещах». После слов матери, Ньо Лин внезапно осознала, в чем дело, и сама сердито посмотрела на отца. Ньо Лунсин развел руками и пожал плечами, спокойно говоря: «С уходом Лин Эр наша семья останется без приемника. Нам и без того давно пора завести сына». Ньо Лин почувствовала себя виноватой перед мамой. Она встала к центру двора и поклонилась родителям. В ее глазах читались сложные эмоции. «Отец, мама, я отказываюсь от своего наследства, но не от семьи», — сказала она, опустившись на колени. «Куда бы ни завела меня судьба, я все еще останусь вашей дочерью». Родители были настолько потрясены, что хотели броситься и остановить ее, но быстро осознали, что она давно все решила. Что им оставалось делать? Способны ли они остановить дочь после таких решительных слов? В то же время в клане Чжао девушка, сидящая в секретной зоне клана, медленно открыла глаза. На ее лбу отображалась печать в форме лотоса. С окончанием турнира Чжао Сюэнин вернулась в клан и проводила большую часть времени за культивацией, иногда прерываясь на выполнение заданий секты. Она медленно выдохнула и закончила культивировать. «Как и ожидалось от техники уровня Дао», — проговорила она, — «такой огромный импульс обычно предвещает развитие до совершенства». Она потянулась, и на ее теплые нефритовые губы наползла улыбка. От небрежного взмаха ее белых рук раздалось несколько сокрушительных грохотов. Ее сила находилась на ужасающей поздней стадии заложения фундамента. Бессмертное тело накладывало довольно ужасающий эффект, а в сочетании с достатком ресурсов ее скорость ее развития взлетела до самых небес. Вдобавок ко всем, с присоединением к бессмертной секте ее не приходилось беспокоиться о технике культивации. Как и в случае Суи, ее секта не испытывала недостатка в техниках уровня Дао и сферы заложения фундамента. «Интересно, где ты сейчас, чем занимаешься? Может, ты снова заигрываешь с другими девушками?» В ее голове вдруг всплыл образ Ньо Лин, и Чжао Сюэнин надула щеки, что в сочетании с ее фееподобным образом выглядело особенно мило. «Увижу его с другой». Она чуть не ударила в воздух, но быстро осознала, что перед ней никто не стоит, и остановилась. «Эх», — вздохнула она и медленно опустила кулак, затем медленно и осторожно расслабила его. В этот момент из-за пределов секретной комнаты внезапно раздался голос. «Молодая госпожа, мастер желает видеть вас». «Поняла», — отстраненно ответила она, вернувшись к своему первоначальному хладнокровному образу. «Только один человек достоин видеть ее такой, какая она есть». С тех пор, как загорелся столб света, прошло некоторое время, и все старейшины, преодолевая различные препятствия, добрались до него. Старик из клана Сюй наблюдал за ним издалека. «Наконец-то я на месте». С других сторон подходили другие старейшины, и выглядели они довольно плачевно. Им пришлось столкнуться с серьезными проблемами по пути, но ничто из этого не могло заставить их развернуться и уйти. Пока есть хоть малейшая возможность найти искомое, они ее не упустят. Суи, все еще культивирующий под земной жилой, пока не знал, сколько волнений он вызвал своими действиями. Он продолжал спокойно сидеть на платформе 8-3 граммы и непрерывно поглощать ци земной жилы 5 элементов. Глава 206. Цветение. Центр запретной земли перетерпел значительные перемены. Возможно, здесь не обошлось без Суи. 5 разноцветных столбов света взмыли в небо. Платформа из зеленого камня воспарила ввысь, и под ней образовался огромный водоворот. Оттуда раздавался шум бурлящей озерной воды. Пятицветный столб света задрожал, будто от удара, но все еще стоял прямо. Не похоже, чтобы он собирался вот-вот рухнуть. К этому месту подошел старик в пурпурном одеянии. Он был морщинистым седым, и его глаза мерцали ярким светом. В его руке держало сокровище, указывающее на место впереди. Это был старейшина Сюй. Никто из учеников клана больше его не сопровождал. Возможно, они все погибли или попросту отстали. Старик медленно подошел к краю долины. Компас в его руке слегка задрожал, глаза смотрели на столб света и заслезились. 5 элементов, столб света, парящая платформа, говорил он дрожащим голосом. Лотос судьбы спустя сотни лет. Он и правда родится, рядом с ним возник еще один человек. Не думал, что ты придешь первым, Сюй Цуэ. Старейшина Сюй резко обернулся и тут же успокоился, увидев другого старика. Хе-хе, Таншан, старый ты черт, тоже не ожидал от тебя такой резвости. Хоть они общались приветливо, но все еще держали дистанцию и оставались на стороже. В этот момент раздался другой голос. Ха-ха-ха, небесный столб пяти элементов. Это точно нефритовый лотос судьбы. Похоже, мы на верном пути. Издалека примчался старик, разнося вокруг волны пыли. В один миг он оказался между Сюй Цуэ и Таншаном. Только в этот момент он осмотрелся и заметил еще двоих. Как жизнь? В ответ он услышал два легких фырканья. Судя по всему, ни Сюй Цуэ, ни Таншан не питали к нему теплых чувств. Этого старика звали Шэнь Гунбао. Его клан также имел принадлежность к региону Центральных Небес. К трем прибывшим постепенно стекалось еще несколько старейшин, в том числе Сюань Линцзыя из павильона меча. Он находился в дурном расположении духа, поскольку потерял всех учеников, сопровождавших его в запретную землю. В отряде сокровищницы еще осталось несколько человек. Выглядели они довольно потрепанными, но существенных потерь не понесли. С другой стороны, остальные старейшины сумели сберечь в лучшем случае по паре учеников, если вообще не приходили одни. Из 12 отрядов на место прибыли 11. К 12-му относились люди городского лорда, но никто не знал, где они сейчас. Среди прибывших числились старейшины, принадлежавшие кланам Сюй, Тан, Шэнь, Лу и Сюань. Эти пять фракций имели определенное влияние в регионе Центральных Небес. Остальные принадлежали к кланам Великой Пустоши. Неизвестно, откуда они узнали о сокровище. Тем не менее, их кланы не собирались упускать такой заманчивой возможности продвинуться на уровень сил Центральных Небес. 12 стариков стояли вдали друг от друга. Все оставались на стороже. Никто не строил иллюзий, что им не придется биться за то, что здесь родиться. Кому-то придется заплатить жизнью за успех одного. В их случае поражение обязательно будет летальным. Они прожили слишком долго для мира смертных. Внезапно в озере случилось нечто странное. Из воронки поднялся луч разноцветного света, и всевозможная духовная ци будто стала поглощаться им. В разноцветном свете можно было смутно разглядеть очертания цветка лотоса. На бутоне красовались таинственные узоры. Духовная энергия неба и земли образовала огромный энергетический вихрь, возникший на вершине лотоса, образуя резкий контраст с водоворотом в центре озера. Это зрелище привлекло внимание всех стариков. Все были взволнованы, но стояли на месте. Почему? Бутон еще не раскрылся. Нужно ждать, когда лотос созреет, только тогда они смогут использовать технику сбора. Но на созревание нефритового лотоса судьбы потребуется некоторое время. Лотосу на озере, казалось, было недостаточно того ци, что в него уже вливается. Вокруг него прокатилась волна духовной энергии. Вскоре ци земных жил перетекла в пять каменных столбов и начала формироваться в вихрь, окрасив энергию вокруг цветка в радужный цвет. Прекрасное зрелище. В этот момент глаза одного старика вспыхнули жадностью. Его тело устремилось к несозревшему нефритовому лотосу судьбы. Эссенция в его теле внезапно вырвалась наружу, распространяя ауру идеального заложения фундамента. Остальные старики никак не отреагировали на его действия. Все знали, что в этом не было смысла, особенно старейшины, принадлежавшие региону Центральных Небес. Глядя на бегущего старика, они криво улыбнулись. Стоило этому смелому старейшине протянуть руку, чтобы схватить цветок, как вдруг он почувствовал, будто столкнулся с непреодолимой преградой. Вдруг на него нахлынула огромная волна энергии и отбросила далеко назад. Он выплюнул полный рот крови, приземлился и вспахал собой еще десяток метров, прежде чем остановился. Сюй Цуэ холодно расхохотался над этим зрелищем. «Вот что случается, когда переоцениваешь себя. Сразу видно, что все твои знания поверхностны. Старые монстры, прожившие сотни лет, хорошо знали, при каких обстоятельствах рождаются богоподобные сокровища, бросающие вызов небесам. Они либо охраняются могущественными демоническими зверями, либо сами могут за себя постоять. Это должно было предотвратить преждевременную смерть, пока не наступит созревание». Старейшины осторожно приближались к берегу озера, циркулируя эссенцию по телам. Пока лотос цветет, им предстоит сражаться. Глава 207. Место захоронения Суи, впитывающий ци жилы пяти элементов, вдруг почувствовал, как поток начал слабеть и вскоре вовсе прекратился. Больше не ощущая прилива энергии, Он медленно открыл глаза. Он почувствовал, что каждый из пяти шаров эссенции в его теле приобрел свой цвет. Золотой, зеленый, красный, коричневый и синий в соответствии с поглощенными элементами. В то же время его сила значительно выросла. Сам того не заметив, он успел прорваться на пятый слой средней стадии заложения фундамента. Перемены в его центре ЦИ также отображались на информационной панели. Эффект оказался немного неожиданным. Анонсмент информационное сообщение 5 элементов истинной эссенции. Можно переключить по желанию. Это заставило его резко вздохнуть. Развитие эссенции обычно зависит от духовного настава и атрибутов духовных корней. Возможность по желанию менять стихию своей эссенции равносильна тому, чтобы обладать 5 разными корнями духа. Кроме того, каждый атрибут дает не только преимущества, но и слабости. Если кто-то, практикующий огненную стихию, окажется посреди снега и льда, он заметно сбавит в силе. То же самое касается воинов стихии воды в жарких и засушливых местах. Возможность переключать стихии позволит Цуи адаптироваться к любым условиям окружающей среды. Куда бы он ни попал, он сможет сражаться в полную силу. Быстро открыв статус, он начал вчитываться в свои показатели, бадгелист персонажа имя, Суи стадия, пятый слой среднего заложения фундамента, 45650000, духовный корень, средний. Увидев состояние духовного корня, Суи нахмурился, все еще средний. Раньше он думал, что пилюля лазурного происхождения на небесном уровне сможет повлиять на него, но в итоге они лишь прибавили бонусы на прибавку очков культивации. Впрочем, по его подсчетам, еще 3 пилюли дадут ему такой же эффект, как духовный корень высшего уровня. Кроме того, он обладал врожденной ганцзиньцы, сконденсированной пилюлями заложения фундамента. Он поглотил уже 5 штук, сформировав 5 нитей. Тем самым получаемый урон снизился на 10%. Даже жаль, что энергия 5 элементов так скоро иссякла. Суи вполне мог бы прорваться на позднюю стадию. Он встал, потянулся, и в его теле раздался хруст от долгого времени, проведенного без движений. Затем он достал клинок драконьей крови. Он мигал светом, но Сяся еще не проснулась. Пора уходить. Суи поглядел вниз. Он обнаружил за платформой массива винтовую лестницу, ведущую вниз, но он не знал, что именно там найдет. Только Сяся могла дать ему ответ. Немного поразмыслив, он все же решил спуститься и посмотреть. Все лучше, чем сидеть без дела и ждать, пока она его спутница не проснется. С виду лестница уходила довольно глубоко, оттуда ощущалась странная аура. Суи переключился на стихию огня, чтобы разжечь пламя в своей руке и осветить себе путь. Медленно спускаясь по лестнице, он уловил странный запах и быстро прикрыл нос, опасаясь вдохнуть яд. Спустившись, он с удивлением обнаружил, что лестница вела в огромную пещеру. Она сильно отличалась от платформы наверху. В центре пещеры можно было увидеть бесконечную пропасть. На первый взгляд она казалась бездонной. Над ней парила платформа, которую не удерживали ни цепи, ни столбы. Там что-то было. Присмотревшись, Суи обнаружил, из центра торчит огромный каменный меч, испускающий слабую ауру. Последовав по парящей дорожке, он медленно забрался на платформу и посмотрел на меч. В этот момент из его печати выполз белый дым, в котором появилась маленькая фигурка Сяси. Суи улыбнулся и мог вздохнуть с облегчением. «Ты проснулась», — сказал он. «Мэм», — тихо ответила она. Ее взгляд был сосредоточен на огромном каменном мече, и она почти не обращала внимания на Суи. От него не укрылось странное состояние Сяси, поэтому он посмотрел на огромный каменный меч и спросил, что случилось. С мечом что-то не так? Как только он хотел сделать шаг вперед, Сяси внезапно остановила его. «Не подходи». Услышав ее, он внимательно присмотрелся к полу и понял, что по нему текла черная ци, та же самая, с которой они недавно сталкивались на горном хребте покорения демонов. Оно может отрицательно воздействовать на тело и на разум живого существа, доведя того до безумия. Увидев это, он почувствовал, как на лбу выступил холодный пот. Эта ци куда более плотная, чем в прошлый раз. Теперь оно не витало в воздухе как туман, а текло под ногами как вода. Если бы он в него шагнул, Суи настал бы конец. Отойдя назад, он присмотрелся, по каким местам течет черная ци. Казалось, она циркулировала и не могла вырваться наружу. Что происходит? Что это за место? В замешательстве спросил он у Сяси. Суи увидел, как она медленно подлетела к гигантскому мечу в центре платформы и хотел было остановить ее, Как Сяси ответила, все в порядке, это место подавляет останки злого демона. Ничего удивительного, что здесь осталась демоническая ци. Я дух меча губитель зла, мне нечего бояться. Здесь похоронен злой демон, только в этот момент он осознал, что оказался перед останками демона из легенд. Глава 208. Наследство. Крошечное тело Сяси подлетело к гигантскому мечу. Казалось, черная ци боялась ее и старалась обходить стороной. Ее крошечная рука аккуратно коснулась гигантского меча, и он тут же завибрировал. На его поверхности загорелись странные гравюры, излучающие слабый голубой свет. Чем ярче горел свет, тем быстрее вибрировал, сметая с себя пыль и гравий. В ответ Сяси положила на него еще одну руку, и ее маленькие глаза вспыхнули ярким светом. Она знает этот меч, между ними есть что-то общее. Спиной она была обращена к Суи, и он не мог прочитать эмоции на ее лице. Ему оставалось лишь молча наблюдать за ней и в случае опасности отозвать обратно в клинок. Очень скоро голубой свет распространился на самой вершине меча, и меч весь ярко засиял, освещая всю пещеру. В этот момент перед глазами Суи предстал знакомый вид. Наверху пещеры перед рукоятью меча красовалась огромная платформа с 8 триграммами. Она засветилась вслед за мечом. Тем временем Сяси оставила огромный меч, и ее взгляд обратился к Суи. «Большой злодей, лови!» Она махнула своей маленькой ручкой, и струящиеся лучи голубого света меча собрались вокруг нее. Они сформировались в форму свитка, который тут же устремился в сторону Суи. Спрашивать не было времени, поэтому он быстро поймал его, но свиток пролетел сквозь его руку и влетел ему в лоб промеж бровей. Суи тут же почувствовал огромную волну усталости. Его глаза почернели, и он свалился на платформу. Прежде чем потерять сознание, он услышал голосовое уведомление Дао. «Вы получили наследственную технику меч души». Потрясенная Сяси быстро подлетела к нему. Она не ожидала такого, и поспешила проверить, все ли с ним в порядке. Но позади нее тут же раздался призрачный голос. «Он в порядке, я просто дала ему немного поспать». Эфирный голос эхом разносился по пещере, огромный меч ярко засиял, и наружу медленно вышла человеческая тень. Призрак был одет в пурпурное бессмертное одеяние, по которому циркулировал слабый бессмертный свет. С ее головы не спадали длинные черные волосы, очертив его великолепное лицо. Один Сяси обернулась, и ее маленькое тело задрожало. Фигура была одновременно ей знакома и незнакома. Эмоции, которые она подавляла столько времени, тут же вырвались наружу. Радость нахлынула на нее, и глаза тут же налились слезами. «Ха, хозяйка!» — радостно закричала она, затем бросилась к призрачной фигуре. Каким-то образом, им удалось друг друга коснуться. Призрак погладила ее по голове и тихо сказала: «Мм, губитель зла, верно?» Сяси кивнула. Она обнимала фантома так сильно, будто между ними была особо близкая связь. Увидев это, глаза тени потускнели, и на ее лице загорелась улыбка, способная стереть целые города и страны. После этого она погладила Сяси по голове, сказав: «Вот оно как, вижу, прошло немало времени с тех пор, как твой дух преобразовался в нечто новое. Да, а еще внешний мир больше не зовется Тайньюанем». Сяси не сказала, как долго она провела в гробнице меча. Она знала, что время призрака здесь строго ограничено. Эта встреча станет для них последней. Сяси подняла голову и посмотрела в это несравненно красивое лицо. Она моргнула и спокойно спросила: «Хозяйка, каково тебе было все эти годы?» Тень посмотрела вдаль и ответила: «Это за гранью добра и зла. После той битвы моя бессмертная печать была уничтожена, разве ты не знаешь? Но теперь, когда кости демона обратились в пепел, вы можете забрать мое наследство, а я могу спокойно вернуться в цикл перерождения». Сказав это, иллюзорная фигура посмотрела на спящего Суи. «Значит, твой выбор пал на этого человека?» Сяси тут невольно покинула объятия своей прекрасной хозяйки, затем подлетела к Суи. Она мягко кивнула, не став отрицать ее слов. Тень медленно подошла к ним, и ее ледяная рука коснулась лба Суи. На ее красивом лице промелькнуло удивление. «Высшие сокровища и медальоном бессмертного преобразования многое говорят о его способностях. Ты можешь провести в его компании вечность». Сяси не слышала тихого бормотания призрака. Она смотрела на нее с противоречивыми эмоциями в глазах. Когда-то давно эта тень была ее хозяином, но теперь на ее место встал Суи. Если она захочет навредить ему, Сяси будет вынуждена ее остановить. Посмотрев на нее, тень улыбнулась. Снова эта улыбка, способная разрушить смертный мир и заставить бесчисленное множество людей влюбиться в нее. Но в этом забытом месте никто не мог ее увидеть. Она протянула свою ледяную руку и погладила Сяси по голове, прежде чем сказала: «Не волнуйся, я не причиню ему вреда. Ты избрала его, и тем самым сделала моим приемником. Как лучше всего мне поступить со своим продолжателем? К сожалению, я не могу ничему его научить. Эх, забудь. С этого момента я доверяю тебе свои обязанности. Обучи его должным образом. По крайней мере, сделай это, когда он достигнет необходимого уровня развития, и не позволь ему пасть во тьму». Призрак обернулась и посмотрела на каменный меч. Струйки черной ци, казалось, ненавидели ее и старались не приближаться к ней. А теперь настала пора положить этому конец. 1. Не уверен насчет половой принадлежности бывшего хозяина губителя зла, но дальнейшие описания чаще относятся к женским персонажам. Глава 209. Обрушение взмахом ледяной руки фантом мягко подняла Суи, затем отлевитировала его за пределы платформы. Догадываясь, что произойдет дальше, Сяси с нежеланием и неверием посмотрела на хозяйку, но полетела вслед за Суи, продолжая наблюдать. Призрак слабо улыбнулась в ответ, затем медленно поднялась. Ее прозрачное тело засияло разноцветным светом, она аккуратно подняла руку, и огромный каменный меч двинулся. Таинственные руны зациркулировали по каменному корпусу меча и засияли. Бум-бум-бум. Из меча раздалась кавалькада грохочущих звуков. Он взорвался, и множество осколков камней разлетелось по платформе и за ее пределы в бездну. После этого бывшая госпожа Сяси снова взмахнула рукой, и 8 триграмм наверху начали вращаться. Сердцевина инь-ян в центре завертелась в противоположную сторону, и вокруг медленно расползлась ужасающая волна. Над ними возник огромный массив. Он был похож на зияющую дыру со сложными формулами на краях. Только настоящий эксперт по формациям мог разобраться, что это значит. Призрак подняла правую руку, и ее эфирный голос эхом разнесся по всей пещере. Конденсация. На месте, где стоял каменный меч, собралось большое количество духовной энергии, принявшей форму разбитого меча. Будь Суи сейчас в сознании, он бы заметил, что по форме это похоже на губитель зла. В этот момент глаза Сяси покраснели от осознания, что ее предыдущая владелица вот-вот исчезнет из этого мира, не оставив и следа. «Восстань!» – раздался еще один крик. Эфирный голос эхом отдавался по всей пещере, когда огромный энергетический меч медленно поднимался вверх. В то же время из-под платформы вырвалась плотная черная ци, будто к чему-то тянулась. Фантом подняла брови и холодно фыркнула. «Ты уже столько лет как помер, но до сих пор не можешь остановиться». В тот же момент 8 триграмм инь-ян испустили мощный луч света, вдавивший черную ци в платформу. Тень подняла руку и тихо закричала. «Закрыть!» Рукоять огромной проекции меча губитель зла медленно погрузилась в середину огромной формации. Таинственные узоры формации медленно обвили рукоять. Соединившись с формацией, губитель зла засиял еще ярче. Не будь они под землей, его свет могли бы узреть во всех 9 регионах. Аура, наполнившая пещеру, была такой мощной, что никто бы не смог стоять при ней прямо. К счастью, Суи уже лежал. Призрак посмотрела в его сторону, затем взглянула на Сяси. «Губитель зла, на этот раз ты не пройдешь цикл реинкарнации. Новому хозяину не придется тебя хоронить. Ну а мне пора уходить». Сяси молча смотрела на парящую фигуру и яростно закивала головой. «Я, Сяси, буду сопровождать в этой жизни только одного хозяина, только Суи». Как только дух меча признала Суи своим хозяином, промеж ее бровей загорелась метка, испустившая поток света, пронзивший тело Суи. Это была отметина духа меча. Если ее хозяин умрет, умрет и дух. Впрочем, в обратную сторону это не работает. Суи не пострадает, если с Сяси что-то случится. Это был целиком односторонний контракт. Тень улыбнулась, и ее тело медленно исчезло, превратившись в огненный шар. Этот шар тут же вошел в гигантский меч губитель зла, и формация вокруг завертелась еще быстрее. Достигнув критической отметки, гигантский меч выстрелил. Бах! Гигантский губитель зла вонзился в платформу, вызвав огромный взрыв и опустив ее в самую бездну. В то же время огромная пещера словно лишилась всех своих сводов и сильно затряслась. Каменные стены затряслись и потрескались. Почувствовав сильную дрожь, Суи, наконец, проснулся. Он медленно открыл глаза и в недоумении осмотрелся вокруг. Что произошло? Он резко встал. Все та же пещера, но платформа в центре исчезла. Лишь на самом краю пропасти можно было увидеть часть обломанного подвесного моста, что раньше вел к платформе. Он потер голову и почувствовал нечто странное, но сейчас не было времени размышлять об этом. Это место вот-вот рухнет. В то же время к нему подлетела одинокая фигура. «Господин, большой злодей, ты проснулся!» Суи кивнул. «Что происходит? Почему я потерял сознание? Это ты меня переместила?» Он вспомнил поток света, что ударил в него перед тем, как в глазах резко потемнело. Но Сяси не спешила отвечать на его вопросы. Она лишь наклонила голову и моргнула. «Хе-хе!» Лицо Суи потемнело. «Очевидно, эта маленькая мерзавка что-то от него скрывала. Неважно, нужно отыскать выход, пока тут все не рухнуло». Он взглянул в направление, откуда сюда пришел, и влил эссенцию в ноги. Лестница тоже дрожала и могла вот-вот обрушиться. Суи стиснул зубы и ускорил шаг. Светлая тень стремительно взобралась до того места, где он собирал эссенцию пяти элементов. Он внимательно осмотрелся в поисках каких-нибудь формаций или механизмов, но ничего не было. Раздался грохот, и все помещение сильно затряслось. Все подземелье скоро обрушится. Сосредоточив свой взгляд, Суи заметил, что входная дверь вновь открыта. «Держись крепче», — сказал он Сяси, и та тут же обратилась в белый дым, вернувшись в кинжал. Пустив эссенцию по всему телу, Суи на полной скорости понесся к выходу. Бах! Прорвав звуковой барьер, его тело превратилось в поток света и устремилось к двери. Выскочив за дверь, он увидел активный массив телепортации. Глава 210. Битва стариков на поверхности. Группа старейшин смотрела на все еще не распустившийся бутон цветка посреди озера. Вихрь духовного ци и ци пяти элементов в небе по-прежнему продолжали стекаться к нему. В этот момент земля под ногами задрожала, и все старейшины нахмурились. «Что происходит?» — спросил старейшина Сюй Цуэ, сохраняя равновесие. «Откуда здесь землетрясение?» Ему никто не ответил, потому что сами не знали, что вызвало эти толчки под землей. В то же время все взгляды были прикованы к бутону нефритового лотоса. Не остановится ли его подпитка от этой тряски? Все зачастили дыхание, и их эссенция начала медленно циркулировать. На волю вырвалось 12 аур идеального заложения фундамента. Все старики напряженно оглядывались. Еще немного, и они станут врагами. Назад пути не будет. В то же время вихрь ци вокруг цветка на озере начал рассеиваться. Духовная ци и ци пяти элементов больше не подпитывали цветок. Сам лотос начал издавать слабый аромат. Он завораживал. Всего один вдох наполнял все тело духовной энергией, что ясно свидетельствовало о его силе. Нефритовый лотос судьбы начал медленно раскрывать свои лепестки. Внутри него замерцал слабый разноцветный свет. Он вырвался ввысь, освещая собой все небо. Невероятное зрелище. В этот момент кто-то первым пришел в движение. Пора сражаться, сейчас или никогда. Фигура, пробегавшая по воде, оставляла на ней многочисленные волны. Больше не было никакого барьера, защищавшего лотос. Однако позади его настигла мощная атака в виде громко ревущего луча света. Даже не думай, Чоу Цзижуй. Тот, кого назвали Чоу Цзижуй, изменился в лице, почувствовав позади угрозу. Бум! От громкого удара на озере поднялась огромная волна. Нападавшим оказался Сюй Цуэ. Он тоже ступил на воду и помчался к лотосу. По ауре он превосходил большинство своих оппонентов. Но Сюй Цуэ был не единственным, кто входил в список сильнейших стариков. Следующий двигался еще быстрее, оставляя за собой остаточные изображения. Все старики позади пустились в погоню. Проклятие, как эти неудачники смеют противостоять мне. Лицо Сюй Цуэ было свирепым и высокомерным. На бегу он вытянул морщинистую руку, где сконденсировался ужасающий пучок духовной силы. Он пустил ее в озеро под ногами, не вызвав ни одной ряби, и снова двинулась вперед, ускорив ход. Человек впереди в данный момент был для него врагом номер один. Его звали Тан Шан, и он был первым, кого ранее встретил Сюй Цуэ. Тан Шан обернулся, глядя на преследующего его Сюй Цуэ. «Черт, он нацелился на меня!» Ругнулся он и прибавил ход. До лотоса оставалось всего ничего. Энергия духовной ци, которую он излучал, просто ошеломляла. Можно представить, насколько мощным должно быть это духовное растение, раз может впечатлить старого монстра, прожившего сотни лет. Даже не думай. Пурпурная небесная ладонь. Раздался крик позади. Большое количество энергии Сюй Цуэ собралось в форму огромной пурпурной ладони, что направилось в сторону Тан Шана. Черт! Выругался Тан Шан. Его лицо напряглось и глаза сузились, увидев злобную ухмылку Сюй Цуэ. Если он попробует избежать атаки, ладонь может навредить цветку. Старый ублюдок вынуждает его подставиться под удар. «Ты с ума сошел, Сюй Цуэ! — крикнул Тан Шан низким голосом. Его ладонь преобразовалась в ужасающий ледяной кристалл, сформировавшийся в большой кулак, и нанесла удар по фантомной ладони. Пролетая над замерзающей водой, морозная ладонь с огромной мощью столкнулась с ладонью. Бах! Раздался громкий хлопок, и оглушительная ударная волна расколола поверхность заледеневшего озера. Такая сила заставила некоторых стариков сжать уши. Кое-кто даже подумывал отступить. Им было далеко до этой парочки даже на своей стадии развития. Те старики, за которыми не стояло крупных фракций региона Центральных Небес, переглянулись и замедлили ход. Жизнь им была дороже бессмысленного риска. Но внезапно из-под ног на них обрушились странные колебания. Они ударили так сильно, что никто не успел среагировать. Бах! После громкого взрыва, нескольких старейшин отбросило назад. Они выплюнули полный рот крови, и их аура оказалась подавлена Сюй Цуэ, сволочь. Они могли только проклинать его, но только и всего. Противник был слишком силен для них. Изначально всем казалось, что их шансы равны, поскольку они находились на одинаковом уровне развития. Непростительная ошибка. В этот момент из воздуха появилась еще одна фигура, с изумлением глядевшая на происходящее. Он неосознанно схватил нефритовый лотос судьбы, излучающий разноцветный свет, и сконфуженно спросил, что случилось. Когда Суи это произнес, все удивленные взгляды устремились к нему. Глава 211. Варюга все недоуменно уставились на Суи, даже те, кто сражался, остановились, глядя на него. Всех удивило то, как он парил в воздухе. На такое способны разве что воины сферы формирования ядра. Как это возможно? Слабый свет массива вспыхнул у него под ногами и тут же исчез. Не ощущая больше опоры под ногами, упал в озеро. Все не могли поверить своим глазам. Как этот парень мог так внезапно появиться из ниоткуда и украсть лотос, за который они так отчаянно боролись? Но они не собирались стоять и глазеть вечно. «Проклятый варюга, иди сюда!» — первым закричал старик Тан Шан, собирая эссенцию в руке и атаковав в то место на озере, где упал Суи. Раздался громкий плеск, и волны воды взлетели до небес. Другие старейшины не отставали, особенно злой как черт Сюань Линцзы. Все желали прикончить Суи на месте. Собрав эссенцию, они выстрелили своими техниками в озеро. Под напором стольких мощных техник вскрылось само дно озера, но человека там не нашлось. В то же время на дальнем берегу озера забурлили пузыри, и из-под воды вылез человек. Он глубоко вздохнул, глядя на место в озере, куда недавно упал, и невольно сглотнул. В последний момент, сразу после падения в озеро, Суи почувствовал большую жажду крови, направленную на него, и бросил все силы, чтобы нырнуть и отплыть подальше. Мгновение промедления, и его бы разорвало на куски. Глядя на лотос в своей руке, он решил, что это и было причиной, почему все так сплотились против него. Этот цветок сиял слабым разноцветным светом. Довольно необычно, но у него нет времени вчитываться в данные растения. «Там!» — крикнул один из стариков, и свыше дюжины чудовищных аур взмыли до небес и погнались в его сторону. Суи чуть не онемел от ужаса. Что на них нашло? Напали на него, стоило ему выйти наружу. Со стариками Лу и Сюанем все понятно, он слишком сильно насолил их фракциям, что они не попытались его убить. Но как быть с остальными, кого он еще не успел обидеть? На раздумья не было времени, враги не собирались давать ему передышки. Пустив в ход свою эссенцию, он бросился в бега, демонстрируя свою выдающуюся скорость. Бум-бум-бум. Берег озера, где он недавно стоял, был разнесен на куски множеством боевых техник. Суи превратился в тень и находился уже далеко, но старики не собирались так просто его упускать. Скорость Суи была довольно высокой, но вполне сносной для стариков. Один за другим все выпустили эссенцию и последовали за ним по пятам. Внизу долины на ровном лугу проносилось множество человеческих фигур, разнося шумный шквал. Суи оглянулся и увидел, как путь впереди оказался прегражден. Позади его также неустанно преследовали. «Остановите его! Не дайте ему уйти!» — закричал старик людям впереди. Приглядевшись, Суи понял, что это были оставшиеся в живых ученики старейшин. Он может победить их, ему не хватит времени сделать это достаточно быстро. Старики позади нагоняли, впереди всех бежал Тан Шан, за ним Сюань Линцзы, Сюй Цуэ и старик из клана Лу. Путь вперед прегражден, сзади прорваться почти невозможно. Суи оставалось только и развернуться в сторону стариков. Увидев это, они окружили Суи со всех сторон. «Мелкий недоносок, вернее украденное, если хочешь жить», — крикнул Сюй Цуэ, Плебеи, вроде тебя, недостойны касаться таких сокровищ. Не обращая внимания на слова Сюицуя, Суи с любопытством огляделся вокруг. Значит, все они и правда сражались за этот цветок, и теперь он невольно привлек все внимание к себе. В их глазах совершенно ясно читалось, как отчаянно они желали этот нефритовый лотос. Его рот скривился в улыбке, и он с насмешкой посмотрел на окружающих. Передать его, ладно, но только кому? Вас здесь так много, глаза разбегаются. Услышав его, Сюйцуи пришел в ярость. Ты нарываешься, мальчишка, закричал он, собрав эссенцию в руке и применив технику. Она полетела в сторону Суи, но он сохранял спокойствие. Как только Сюйцуи атаковал, в его сторону выстрелила другая техника, закрыв собой Суи. Бум! Две атаки со взрывом столкнулись, и ударная волна развеяла одежду Суи. Он с легкой улыбкой посмотрел на своего спасителя, Таншина. Как это понимать, старый хрычтан? Сердито закричал Сюйцуи. Не глядя на него, Таншан обратился к Суи. Тебя зовут Суи, верно? Ты прав, нам всем нужен нефритовый лотос судьбы, но достаться он может только одному. Все верно. Как только он попадет в руки кому-то из старейшин, тот без колебаний воспользуется техникой побега. Но теперь цветок оказался в руках Суи, лотос уже лежал у него в хранилище. Убив Суи, они потеряют цветок навсегда. Вперед выступил Сюань Линцзы. Суи, если отдашь этот цветок мне, все обиды между тобой и павильоном меча будут забыты. Мы даже можем заключить союз. Глава 212. Сплошной обман. Увидев, как Сюань Линцзы из павильона меча выступил с предложением мира, Суи не мог не испытать отвращения. Они первые начали этот конфликт, и теперь предлагают мир на своих условиях. От такого лицемерия его просто воротило. Он все еще помнил, как Сюань Цзянь внезапно напал на него в своей битве с Семинара. Много позже, тот же Сюань Цзянь натравил на Суи шестого старейшину со своими людьми, а вслед за ними его попытался убить третий. Лишь по чистой удаче ему удалось пережить падение в пропасть острова гигантской ящерицы. И после такого он смеет заявлять, что хочет мира. Интересное предложение, третий старейшина Сюань. Вот только есть один нюанс. Вина за наш конфликт лежит не на мне. Значит, что и не я должен платить подобные контрибуции в знак мира. Вы серьезно думаете, что после такого я отдам вам лотос? Как только он сказал это, лицо Сюань Линцзы потемнело, и в его взгляде ощущалась заметная убийственная аура. Эссенция в его теле начала колебаться. Другие старейшины лишь злобно насмехались над ним. Так и есть, павильон меча лишь кучка лицемеров. Если отдашь этот нефритовый лотос судьбы мне, я готов отдать тебе сотню тысяч камней духа. Сотня тысяч, юный Су не знает его реальной цены, и ты хочешь его облапошить? Даю 200 тысяч. 300. Несостоявшееся избиение резко перетекло в аукцион. В целом, возможность обменять цветок была довольно соблазнительной, особенно если взять в валюте вместо камней, но Суи не спешил так просто отдавать его старейшинам. Нефритовый лотос судьбы в его хранилище было единственным, что мешало старикам прикончить его на месте. Пока старейшины продолжали делать ставки, Суи быстро глянул на показатели цветка. Священное сокровище. Нефритовый лотос судьбы. Ранг. Эффект. Увеличение эффекта культивации на 100%. Возможность поглотить ци судьбы для сотворения тела судьбы. Суи был потрясен. Настоящее священное сокровище, да еще и неизвестного ранга. Священные сокровища являлись явлением неба и земли. Кто бы знал, что случайно схваченный цветок окажется такой ценной находкой. Он не отдаст его, даже если эти старые хрычи и правда бы отпустили его после этого. Нефритовый лотос судьбы может не только ускорить его развитие через медитации. Так называемое тело судьбы поможет ему очистить разум, что будет очень полезно при достижении сферы зарождения души. Вот только как ему вырваться из окружения? Поразмыслив немного, он поглядел на интерфейс, как вдруг увидел кое-что интересное. Его глаза загорелись, это безусловно неплохая мысль. Тем временем старики продолжали торговаться и предлагать камни духа, не имеющие никакой ценности в регионе Центральных Небес. Вскоре один из старейшин по имени Таншан выдал ему самое заманчивое предложение. «Юный Су, ты только вступил на бессмертный пути, как вижу, довольно быстро продвинулся. Я уверен, что достижение сферы формирования ядра лишь вопрос времени, и ты довольно скоро ты отправишься в регион Центральных Небес. Мой клан Тан, может и не обладает там властью, но имеет определенное влияние. После перехода, мы позволим тебе вступить в стан наших самых элитных учеников с предоставлением всех видов ресурсов. Учитывая твою репутацию, без поддержки тебе не обойтись. Стоит признать, аргументы Таншина были довольно весомыми. Если бы еще в его словах ощущалась хоть какая-то искренность. Культиваторам-одиночкам очень тяжело удержаться в центральных небесах, поэтому предложение действительно было чрезвычайно заманчивым. К счастью, Суи уже заключил договор с кланом Дань, и они с радостью протянут ему руку помощи, как только он явится в гильдию алхимиков. Сюй Цуи все это время молчал, лишь его глаза мерцали опасным светом. Между им и Суи было не так уж много обид, но их не решишь парой слов. В этом плане старик был куда мудрее Сюань Линцзы. Попытка договориться с кем-то, кого пытался убить, просто смехотворна. В этот момент Суи, казалось бы, определился с выбором. Он повернулся к старейшине Таншину, и в его руке появился нефритовый лотос судьбы, слегка потускневший. «Старейшина Таншан, вы даете слово?» С сомнением спросил он и медленно приблизился к старику. Увидев, что ему удалось убедить Суи, Таншан весь засиял от радости. Он был готов согласиться с чем угодно, лишь бы заполучить лотос. По мере того, как Суи медленно приближался к нему, Сюй Цуи становился все мрачнее. Он не мог позволить, чтобы цветок попал в руки Таншану, иначе вырвать его будет еще сложнее. В то же время другие старейшины копили силы, желая убить Суи одним ударом. Но внезапно он остановился. «Как это понимать, юный Су?» Таншан нахмурился. Суи огляделся и холодно сказал. «У тебя довольно заманчивые условия, но я не дурак. Вы все заочно приговорили меня к смерти, как только я получил эту вещицу, верно? Все ваши обещания лишь сплошное вранье. Кому бы я ни передал цветок, вы нападете. По-вашему, я настолько туп?» Он усмехнулся и под всеобщими потрясенными взглядами высоко подбросил нефритовый лотос судьбы. Его эссенция вспыхнула, когда Суи крикнул. Связка теневого расщепления. Глава 213. Обманка. Пока не стало поздно, Суи быстро применил второй прием струящейся теневой вспышки и под удивленными взглядами окружающих разделился на три, прорвавшихся из окружения и пустившихся прочь в разные направления. Но всем уже не было до него дела, все взгляды были прикованы нефритовому лотосу, излучающему странное сияние. Таншан, находившийся к нему ближе всех, высоко подпрыгнул, намереваясь как можно быстрее схватить его и убрать в свое хранилище, но другие тоже не стояли без дела. Они тут же атаковали его готовыми боевыми приемами. Изначально взгляд Сюань Линцзы был сосредоточен на Суи, но нефритовый лотос судьбы больше не был в его руках, да и нет времени выяснять, какой из троих был настоящим. За всеми тремя ему не угнаться, а борьба за цветок сейчас намного важнее. Стиснув свои желтые зубы, Сюань Линцзы присоединился к битве, и жужжащая ци меча бросилась в сторону Таншина. И хоть Сюань Линцзы был сильнее Таншина, он быстро уклонился, почувствовав, как его атакуют. Поглядев на напавших на него стариков, он холодно фыркнул, затем выстрелил волной эссенции в сторону нефритового лотоса. Это даже не атака, он просто не позволил цветку упасть на землю. Затем он посмотрел на стариков, которые также настороженно смотрели друг на друга. Если кто-то коснется лотоса, он будет навсегда потерян. Битва старых монстров шла новым ходом. Тем временем две из трех теней в долине исчезли, и последняя превратилась в Суи. Стоя на высоком холме, он наблюдал за тем, как старики продолжали бороться. Убедившись, что никто за ним не гонится, Суи хитро ухмыльнулся, затем поспешил уйти как можно дальше. В этот момент наружу вышла Сяси, с любопытством и недоверием на лице. «Большой злодей, нефритовый лотос судьбы все еще лежит в твоем хранилище. Так почему они сражаются?» — в замешательстве спросила она. Сяси и подумать не могла, что ее хозяин способен сотворить такую необычную обманку. Когда-то давно, еще по пути в центральный город, Суи получил ту технику от одного пройдохи, который его подставил. Он выучил ее, как только появились лишние свитки истинного понимания навыков, которых больше некуда было потратить, но до сих пор так и не находил ей применения. Кто бы мог подумать, что оно так пригодится ему сегодня. Сразу видно, иллюзия оказалась довольно качественной. Эти старые монстры не заметили подмены и вцепились друг в друга как свора бешеных собак. Чем больше он думал об этом, тем громче ему хотелось смеяться. «Сяси, ты знаешь, где находится ближайший выход?» — спросил Суи. Тем временем в долине, где сражались старики, царила полная разруха. Многие были ранены. Одни легко, другие настолько тяжело, что были не в состоянии сражаться. Но никто так и не позволил фальшивому цветку упасть на землю. Время от времени, кто допускал эссенцию, чтобы тот оставался в воздухе и не попал в чужие загребучие лапы. К тому времени Сюй Цуэ и другие старейшины раскрыли многие свои козыри. Под воздействием их техники долину раскурочило, как после массовой хаотичной бомбежки. «Хаэм, ты еще на что-то годен, старый хрыч Таншан!» Сюй Цуэ сложил пальцы в печать и выпустил величественную ауру, выкрикнув: «Печать гор и рек!» Из него вырвалось огромное количество эссенций, устремившейся вперед. Аура стала настолько подавляющей, что никто не мог даже вздохнуть. Таншан не отставал и сам сложил ручную печать. Позади него сформировался огромный фантом в форме лотоса, когда он крикнул: «Грозовой лотос!» Бесчисленные тени лепестков тут же устремились к Сюй Цуэ, столкнувшись с его печатью гор и рек. Бум! Раздался еще один грохот, и пыль взметнулась ввысь. Местность вокруг раскурочила в очередной раз. На другом поле битвы сражались Сюань Линцзы и старейшина Лу. Все ученики из сокровищницы были вынуждены отступить, что не могло не выводить из себя старейшину Лу. К сожалению, клан Лу и сокровищница были слишком сильно обескровлены в Великой Пустоши, чтобы позволить себе потери элитных учеников. «Чтоб тебя!» – тихо выругался старик Лу. Он воздействовал большое количество эссенций, собираясь использовать свой козырь и уничтожить Сюань Линцзы. Но в этот момент нефритовый лотос судьбы высоко в небе внезапно перестал светиться, затем исчез. От него осталось лишь небольшое колебание эссенции Суи. Бой тут же прекратился. Все с потрясением смотрели, как цветок исчез, не веря своим глазам. «Куда он делся?» – выкрикнул Сюй Цуэ. «Как это могло произойти? Он просто взял и растворился в воздухе. Кто мог его забрать?» Все это время они не спускали с него глаз, лотос не могли унести незаметно. Многие старейшины мрачно глядели друг на друга, размышляя, кто из них мог это провернуть. Таншан был мрачнее всех. Встав на путь бессмертия, он получил не только корень духа высокого уровня, но и талант, придавший особую чувствительность к колебаниям духовной энергии. Когда цветок исчез, он почувствовал колебания духовной энергии Суи, которого уже и след простыл. Объяснение могло быть только одно – подделка. Этот сопляк обвел их всех вокруг пальца. Грудь Таншана сильно вздымалась вверх и вниз. Они, великие старейшины, попались на уловку безбородого юнца. Какой стыд! Он поглядел на окружающих стариков, все смотрящих друг на друга с подозрением и еще не осознавших истины. «Мелкий ублюдок обманул нас всех», – сухо сказал Таншан. «Цветок был подделкой».